Тереза долго стояла у окна. Она смутно видела белевшую в темноте дорожку, слышала запах хризантем, защищенных садовой решеткой от овечьих отар. За оградой черной стеной вздымались дубы, скрывая сосны, но влажный ночной воздух был пропитан запахом смолы. Тереза знала, что сосновый бор окружает дом, словно вражеские полчища, невидимые, но подступившие совсем близко. И вот эти сумрачные стражи, чьи глухие жалобы она слышит, будут видеть, как она томится тут в долгие зимы, как она изнывает знойным летом от жары. Они станут свидетелями ее медленной смерти от удушья. Она закрыла окно и подошла к Бернару. «Так вы намерены силой удержать меня здесь? Называйте это как угодно, но помните, что отсюда вы выйдете только со связанными руками. Зачем преувеличивать? Я же вас знаю. Не такой уж вы злой, как стараетесь казаться. Неужели вы хотите, чтобы на ваше семейство пал такой позор? Нет, на этот счет я спокойна». Тогда Бернар, как человек рассудительный, все хорошо взвесивший, объяснил ей, что бегство означало бы, что она признает себя виновной. Позор обрушится на их семейство, и избегнуть его можно будет только одним способом — отсечь зараженную часть тела, отречься от преступницы перед лицом всех людей. Именно к этому решению сперва и склонялась моя мать. Мы даже хотели предоставить правосудию идти своим путем, не будь тут замешана судьба Анны и судьба Мари. Но сделать это еще не поздно. Не торопитесь с ответом. Я прощаюсь с вами до завтра. Тереза сказала в полголоса. «У меня еще отец есть». «Отец? Но мы с ним вполне солидарны. У него своя жизнь, политическая карьера, его партии, идеи, которые он защищает. Он думает только о том, как бы замять это скандальное дело, замять во что бы то ни стало. Согласитесь, что он немало сделал для вас. Ведь если следствие вели спустя рукава, то именно благодаря ему». «Да, несомненно, он уже и выразил вам свою волю, в категорической форме выразил. Разве не так?» Бернар больше не повышал голоса, вновь был почти вежливым. Нельзя сказать, что ему стало жаль Терезу. Но эта женщина, которая, казалось, даже не дышала, была повергнута ниц, заняла, наконец, подобающее ей место. Все пришло в порядок. Он с гордостью думал, что у кого-нибудь другого счастье всей жизни рухнуло бы от такого удара, который обрушился на него Бернара Дескейру. А он вот сумел выправить положение. Каждый человек может ошибиться. Да, относительно Терезы, можно сказать, ошибались решительно все, даже госпожа де ла Трафф, обычно очень быстро и верно выносившая суждения о своих знакомых. И все дело в том, что теперь не придают особого значения принципам, и не замечают, насколько опасно то воспитание, какое получила Тереза. Конечно, она чудовище, но что бы там о ней ни говорили, а если бы она верила в Бога, страх — первая ступень к благоразумию. Так полагал Бернар. А еще он думал, что весь город жаждет насладиться зрелищем позора их семьи. Но как же обыватели будут разочарованы, видя каждое воскресенье за мессой дружную супружескую чету. Право, хоть бы поскорее настало воскресенье, хочется посмотреть на эти физиономии. А справедливая кара, кстати сказать, от этого ничего не потеряет. Он взял со стола лампу и держал ее в высоко поднятой руке. Свет падал на склоненную голову Терезы. «Вы еще не идете к себе в спальню?» Тереза, казалось, не слышала. Он вышел, оставив ее в темноте. На нижней ступени лестницы сидела, скорчившись, тетя Клара. Видя, что она с беспокойством смотрит на него, Бернар заставил себя улыбнуться и, взяв ее под локоть, помог ей подняться. Но она упиралась, словно старая собака, не желающая отходить от постели умирающего хозяина. Бернар поставил лампу на каменный пол и крикнул тете Кларе в ухо, что Тереза уже чувствует себя гораздо лучше, но ей хочется побыть несколько минут одной. Вы же знаете ее причуды. Да, старуха знала ее причуды. На свое несчастье она не раз входила к племяннице как раз в то время, когда той хотелось побыть одной. Зачастую стоило тете Кларе приотворить дверь, и она уже чувствовала себя непрошенной гостьей. Она с трудом поднялась и, опираясь на руку Бернара, добралась до своей комнаты, расположенной над большой гостиной. Бернар вошел вслед за ней, заботливо зажег для нее свечу, стоявшую на столе, затем, поцеловав ее в лоб, вышел. Старуха не сводила с него глаз. Чего только не умела она разгадать по лицам людей, которых не могла слышать. Она выждала, когда Бернар войдет к себе в спальню, тихонько отворила свою дверь, но увидела, что он еще стоит на лестничной площадке и, опершись на перила, свертывает сигареты. Она поспешно юркнула обратно, ноги у нее дрожали, дыхание перехватило, она не в силах была раздеться, так и лежала на постели одетая, с открытыми глазами. А в гостиной сидела в темноте Тереза. Под пеплом, покрывавшим угли, в камине еще тлел огонь. Тереза не двигалась. Теперь, когда уже было поздно, в памяти всплывали обрывки исповеди, которые она подготовила в поезде. Но стоит ли корить себя за то, что она не воспользовалась этим обдуманным признанием? По правде говоря, столь складная история не очень соответствовала действительности. Зачем, например, ей вздумалось придать такое большое значение ее разговорам с Жаном Азеведо? Вот глупость. Как будто разглагольствования этого юнца могли идти в счет. Нет, конечно, нет. Она повиновалась глубокому непреложному закону. Она не погубила этой семьи, так теперь семья погубит ее. У них имеются основания считать ее чудовищем, но и она тоже считает их чудовищем. Ничем не проявляя внешне своих намерений, они хотят, не спеша, действуя методично, уничтожить ее. Теперь против меня пустят в ход весь мощный семейный механизм. Я ведь не сумела ни сломать его, ни выбраться из-под его колес. Совершенно бесполезно искать другие причины, кроме основной. Все дело в том, что они — это они, а я — это я. Носить маску, стараться соблюдать приличие, обманывать. У меня для этого и на 2 года не хватило терпения. Подумать только, что другие люди, такие же люди, как я, терпят до самой смерти. Вероятно, им помогает природная способность приноравливаться к обстоятельствам, усыпляющие силы привычки, и в конце концов они тупеют и погружаются в сон, зато остаются в лоне всемогущей семьи. Но я-то! Она встала, растворила окно, потянула предрассветным холодом. Почему бы ей не убежать? Стоит только вылезти из окна. Бросят они в погоню за ней. Отдадут ее опять в руки судебных властей. Может, все-таки попытать счастье? Будь что будет, только бы не эта бесконечная агония. Тереза уже пододвинула кресло, приставила его к подоконнику. Но ведь у нее нет денег. Ей принадлежат тысячи сосен, и все это ни к чему. Без разрешения Бернара она не может получить ни единого гроша. Лучше уж пуститься бежать напрямик через Ланды, как бежал когда-то Дагер, убийца, за которым гнались. Тереза в детстве чувствовала к нему беспредельную жалость. Как ей запомнились жандармы, искавшие его. Жена Бальона угощала их в кухне вином. А напала на след несчастного Дагера собака господ Дескейру. Его схватили полумертвого от голода в зарослях вереска. Тереза видела, как его провезли в телеге на соломе, связанном по рукам и по ногам. Говорили, что он умер на арестантской барже, не доехав до Каенны. Арестантская баржа. Каторга. А разве они не способны отдать и ее в руки правосудия, как собирались сделать? «А какой это улики?» — говорил Бернар. Лжет, вероятно, если только не нашел в кармане старой пелерины пакетик с ядом. «Надо проверить», — решила Тереза. Она ощупью стала подниматься по лестнице. Чем выше поднималась, тем становилось светлее. Наверное, уже заря светит в окно. Вот, наконец, лестничная площадка у чердака. На ней шкаф, где висит старая одежда, которую до сих пор никому не отдают, потому что надевают ее на охоту. В выцветшей пелерине есть глубокий карман. Тетя Клара клала туда свое вязание все времена, когда и она подстерегала нижней вяхери. Тереза засовывает в карман руку и вытаскивает запечатанный пакетик. Хлороформ 10 граммов, аконитин 2 грамма, дигиталин 0,2 грамма. Она перечитывает эти слова, эти цифры. Умереть. Она всегда безумно боялась смерти. Главное не смотреть смерти в глаза, думать только о том, что надо сделать. Налить стакан воды, растворить в ней порошок, выпить залпом, вытянуться на постели, закрыть глаза. Стараться не думать о том, что будет после смерти. Почему бояться вечного сна больше, чем всякого другого? Если ее сейчас кинуло в дрожь, то только потому, что на рассвете всегда бывает холодно. Тереза спускается по ступенькам, останавливается у той комнаты, где спит Мари. Нянька храпит так громко, словно рычит какой-то зверь. Тереза тихонько входит. Сквозь щели в ставнях пробивается занимающийся дневной свет. В тени белеет узкая железная кроватка. На одеяльце лежат два крошечных кулачка. В подушке утопает ее расплывчатый детский профиль. Тереза узнает ушко Мари, слишком большое, как у матери. Верно говорят, что девочка — вылитая мать. Вот она лежит, отяжелевшая, спящая. Я ухожу, но эта частица меня самой останется, и судьба ее свершится до конца. Ничего оттуда не выкинешь, ни на йоту не изменишь. Склад ума, склонности, закон крови, закон нерушимый. Терезе приходилось читать, что самоубийцы, дошедшие до отчаяния, уносят с собой в небытие своих детей. Мирные обыватели в ужасе роняют газету. Да как возможно подобные вещи? Поскольку Тереза чудовище, она чувствует, что это вполне возможно, и что еще бы немного, и она опускается на колени, едва касается губами маленькой ручонки, лежащей на одеяле. И вот удивительно, что-то нарастает в самой глубине ее существа, поднимается к глазам, жжет ее щеки, скупые слезы женщины, которая никогда не плакала. Потом Тереза поднялась, еще раз окинула взглядом ребенка, прошла, наконец, в свою комнату, налила воды в стакан, сломала сургучную печать и остановилась в нерешительности, какой из трех ядов взять. Окно было отворено. Петухи своим пением, казалось, разрывали пелену тумана, а прозрачные его клочья цеплялись за ветки сосен. Все кругом было залито светом зари. Как же расстаться с этим сиянием? Что такое смерть? Ведь никто не знает, что такое смерть. Тереза не была уверена, что это не бытие. Она не могла с твердостью сказать, там никого нет. И как была она противна себе за то, что ей страшно. Ведь она не колебалась, когда хотела столкнуть другого человека в бездну небытия, а сама вдруг упирается. Какая унизительная трусость! Если предвечный существует, на мгновение возникло воспоминание, праздник тела Господня, удушливый жаркий день, одинокий человек в тяжелом золотом облачении, чаша, которую он держит обеими руками, шевелящиеся губы и скорбное лицо. Да, если предвечный существует, и если такова воля его, чтобы жалкая слепая душа переступила порог, пусть он, по крайней мере, примет с любовью чудовище, сотворенное им. Тереза вылила в стакан с водой хлороформ. Его название было более привычно и меньше пугало ее, ибо вызывало представление о сне. Надо спешить. Дом уже просыпается. Жена Бальона со стуком открыла ставни в спальне тети Клары. Что она там кричит, глухой старухе? Обычно та ее понимает по движениям губ. Захлопали двери, кто-то бежит по лестнице. Тереза едва успела набросить на стол свою шаль, чтобы скрыть пакетики с ядом. Не постучавшись, ворвалась жена Бальона. «Мамзель померла. Я пришла, а она мертвая лежит на постели, совсем одетая». Уже закоченела. Тете Кларе, старой безбожнице, опутали пальцы четками, положили ей на грудь распятие. Приходили фермеры, преклоняли колени и выходили, окинув взглядом Терезу, стоявшую в изножии кровати. А кто ее знает, может, и старуха-то она извела. Бернар поехал в Сен-Клер известить родных и заняться необходимыми хлопотами. Вероятно, он думал, что эта смерть пришла вовремя, отвлечет внимание от главного. Тереза глядела на мертвое тело, на старое преданное существо, которое пало ей под ноги в то мгновение, когда она хотела ринуться в бездну смерти. Что это? Случайность? Совпадение? Скажи ей кто-нибудь, что это произошло по особому произволению, она бы только плечами пожала. Люди шушукались. Видели? Она хоть бы для виду слезинку проронила. А Тереза в сердце своем говорила с той, кого уже не стало. «Как же мне теперь жить? Быть живым трупом, да еще во власти тех, кто меня ненавидит? Даже и не попытаться что-нибудь увидеть за стенами своего склепа?» На похоронах Тереза занимала положенное ей место, а в ближайшее воскресенье она вошла в церковь под руку с Бернаром, и вместо того, чтобы пройти к своей скамье через боковой предел, он нарочно провел ее через неф. Тереза откинула траурную вуаль лишь после того, как заняла свое место между свекровью и мужем. Присутствующим в церкви не было ее видно за колонной, а против нее был только клирос. Ее окружали со всех сторон, сзади толпа, справа Бернар, слева госпожа де ля Траф, и только одно оставалось ей открытым, как арена, на которую вырывается из тьмы бык. Вот это пустое пространство, где между двумя мальчиками-служками странно напряженный человек что-то шепчет, слегка расставив руки. Вечером Бернар и Тереза возвратились в Эрзелус, но теперь в дом Дескейру, где уже много лет почти что и не жил никто. Камины там дымили, окна плохо затворялись, под двери, которые изгрызли крысы, задувал ветер. Но в этом году осень была так хороша, что сначала Тереза и не замечала этих неприятностей. Бернар целыми днями пропадал на охоте. Вернувшись домой, он тотчас располагался на кухне, обедал с бальонами. Тереза слышала звяканье вилок, монотонные голоса. В октябре быстро темнеет. Книги, которые Тереза велела перенести из соседнего дома, она уже знала наизусть. Бернар ничего не ответил на просьбу жены переслать в Бордо в книжную лавку ее заказ на новинки. Он только позволил ей пополнить запас сигарет. Что ей было делать вечерами? Мешать кочергой жар в камине? Но ветер выбивал в комнату дым от горящих смолистых поленьев, у нее першило в горле, щипало глаза и без того раздраженные курением табака. Как только бальонша уносила остатки почти нетронутого ужина, Тереза тушила лампу и ложилась в постель. Сколько часов лежала она, вытянувшись под одеялом, тщетно ожидая сна. Тишина Аржелуза мешала ей спать. Когда ночью дул ветер, все-таки было лучше. В смутной жалобе, звучавшей в вершинах сосен, была какая-то человеческая ласка. Тереза отдавалась душой этой убаюкивающей песни. Беспокойные ночи, поры равноденствия, лучше усыпляли ее, чем тихие ночи. Как ни были томительны бесконечные вечера, все же случалось, что Тереза возвращалась с прогулки еще засветло, и тогда какая-нибудь фермерша, завидев ее, хватала своего ребенка за руку и спешила увести его во двор. Или же встретившийся гуртоправ, которого она знала и в лицо, и по имени, не отвечал на ее приветствие. Ах, как было бы хорошо затеряться, исчезнуть в большом многолюдном городе! В Эрджелузе каждый пастух знал сочинявшиеся о ней истории, ей приписывали даже смерть тети Клары. Она не посмела бы тут переступить чужого порога. Из дому выбиралась через боковую калитку, обходила фермы стороной. Стоило вдалеке застучать колесам крестьянской тележки, она сворачивала с большой дороги на проселочную. Она шла быстро, а на сердце у нее было тревожно, как у птицы, вспугнутой охотником. Заслышав дребезжащий звук велосипедного звонка, она пряталась в зарослях вереска и замирала там, пока не проедет велосипедист. По воскресеньям на месте в Сен-Клере она не испытывала такого страха, и там ей становилось немного легче. Общественное мнение городка как будто стало более благосклонным к ней. Она не знала, что отец и семейство Делатрав рисовали ее как невинную жертву, смертельно сраженную клеветой. «Мы боимся, что бедняжка не оправится. Она никого не желает видеть, и доктора говорят, что в этом ей никак нельзя противоречить. Бернар окружает ее заботами, но, знаете ли, психика ее затронута».